Финская война. Путь переговоров, либо силовой вариант. К началу Советско-финляндской войны Мерецков уже почти год командовал войсками Ленинградского военного округа. В своих мемуарах на службе народу он пишет, что в конце июня 1939 года его вызвал Сталин. В кабинете он впервые увидел работника Коминтерна, известного деятеля ВКПБ Куусинена, и именно тогда с ним познакомился. В ходе беседы Сталин рассказал об опасениях, которые возникали у руководства страны в связи с антисоветской линией финляндского правительства, а также сказал, что в дальнейшем, при необходимости, Мерецков может обращаться к Куусинену за консультацией по вопросам, связанным с Финляндией. После ухода Куусинена генсек вернулся к вопросу о Ленинграде. Положение на финляндской границе тревожное. Переговоры о заключении военного союза с Англией и Францией пока не приносят успеха. Германия готова ринуться на своих соседей, в том числе на Польшу и СССР, и Финляндия может стать плацдармом антисоветских действий. Разведка сообщает, что ускоренное строительство укреплений и дорог на финской стороне границы продолжается. Существуют различные варианты наших ответных действий в случае удара Финляндии по Мурманску и Ленинграду. В этой связи на командующего ЛВО возлагается обязанность подготовить докладную записку, в которой, подчеркнул Сталин, следует изложить план прикрытия границы и контрудара по вооруженным силам Финляндии в случае военной провокации. В чем была суть тревожного положения? В Европе перед Второй мировой войной сформировался антикоминтерновский пакт, в который вошли наиболее агрессивные государства – Германия, Италия и Япония, и который, по мнению советского руководства, был направлен против СССР. Советское правительство вполне закономерно проявляло беспокойство о безопасности страны, особенно на северо-западном направлении. Здесь, всего на расстоянии 32 километров от важнейшего политического и экономического центра страны, Ленинграда, проходила государственная граница с Финляндией, состоявшей в дружественных отношениях с Германией, что давало возможность финским войскам осуществлять наблюдение и обстреливать город из дальнобойных орудий. Примечание. Летом 1939 года начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии Гальдер нанес визит в Финляндию. Его интересовала обстановка на Мурманском и Ленинградском стратегических направлениях. Финская общественность находилась под влиянием гитлеровской пропаганды и относилась к Гитлеру с благосклонностью. Конец примечания. В пределах дальности их стрельбы находились также и база Балтийского флота, Кронштадт, так как всего 22 километра отделяли ее от финского порта Ино. Не меньшая угроза создавалась и базе Северного морского флота, а также Кировской железной дороги. Немаловажным был и тот факт, что укрепленный полуостров Ханко, Аландские и разбросанные в Финском заливе острова находились в руках финнов и тем самым запирали Балтийский флот в восточной части Финского залива, ограничивая его возможности по выполнению в случае необходимости боевых задач. Нельзя было оставить без внимания и совершенствование оперативного оборудования Финского театра военных действий, прежде всего территории, прилегающей к границам СССР. Большая помощь в 20-30-х годах была оказана Финляндии западными специалистами, особенно Великобритании, Германии, США, в возведении сильно укрепленной для того времени оборонительной полосы, линии Маннергейма. Примечание. Линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений на Карельском перешейке, созданный для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. Длина линии составляла около 135 километров, глубина – около 90 километров. Фланги линии упирались в Финский залив и Ладожское озеро. Названа по имени маршала Финляндии Маннергейма, по приказу которого разрабатывались планы обороны Карельского перешейка еще в 1918 году. Само понятие «линия Маннергейма» появилось в начале зимней советско-финляндской войны. Осенью прибыла группа иностранных журналистов, чтобы ознакомиться с фортификационными работами. В то время много писалось о французской линии Мажино и германской линии Зигфрида, и сын бывшего адъютанта Маннергейма, Йорма Гален-Калелла, который сопровождал иностранцев, придумал название «линия Маннергейма». После начала Зимней войны это название появилось в тех газетах, представители которых осматривали сооружение. Конец примечания. Осуществлялось строительство железных и шоссейных дорог, имеющих стратегическое значение и подходивших вплотную к советским границам. Построенные аэродромы и взлетно-посадочные полосы имели возможность принимать в 10 раз больше самолетов, чем имела в то время Финляндия. Сталин и Политбюро ЦК рассматривали два пути укрепления безопасности страны на северо-западном направлении. Путь переговоров как основной и военный путь вынужденный. Советское правительство неоднократно предлагало правительству Финляндии разрешить вопрос на взаимовыгодных условиях. Однако финны на все предложения неизменно отвечали отказом. На что же надеялись лидеры Финляндии? Конечно, не на свои военные силы. Они ориентировались на обещания империалистических держав помочь им войсками и техникой, полагали, что будет сколочен антисоветский блок. Они были ослеплены националистическими мечтами о Великой Финляндии, от Ботнического залива до Белого моря и озера Ильмень. Наконец, верили в надежность линии Маннергейма. В последний раз Москва обратилась к Хельсинки с просьбой отодвинуть границу на несколько десятков километров к северу от Ленинграда и сдать в долгосрочную аренду полуостров Ханко. Взамен предлагалась территория в Карельской ССР по размерам в несколько раз больше. Финны не соглашались. Они считали такой обмен невыгодным, так как Карельский перешейк представлял собой хорошо освоенную территорию с самым теплым в Финляндии климатом, а предлагаемые земли в Карелии были практически дикими, с гораздо более суровым климатом. 1 сентября 1939 года германские войска вторглись в Польшу, и это явилось началом Второй мировой войны. Накануне СССР пытался создать в Европе систему коллективной безопасности, но попытка не увенчалась успехом, так как правительства Англии, Франции и других стран не приняли советского предложения. Сталин знал, что Советский Союз недостаточно готов к войне с гитлеровской Германией, и счел за лучшее пойти на соглашение с ней. 23 августа в Москве был заключен договор о ненападении. Одновременно был подписан дополнительный секретный протокол. В нем предусматривалось разделение сфер влияния и невмешательство в вопросы, связанные с данными сферами влияния. Первым пунктом предусматривалась свобода решения судеб прибалтийских стран, к которым относились Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Германия могла спокойно действовать, не боясь нападения с востока. И у СССР развязывались руки в пределах границ бывшей Российской империи для присоединения принадлежавших ей ранее земель. Советским руководством было принято решение отодвинуть границу СССР на запад и северо-запад, и таким образом повысить безопасность государства. Успешно проведенный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию с 17 по 25 сентября 1939 года с минимальными потерями 996 человек убитыми и 2383 человека ранеными от общего числа участников похода в 466 516 человек. Этот поход дал Сталину основание полагать, что присоединение северо-западных земель Финляндии, если придется прибегнуть к военному пути, будет таким же легким. Тем более, по заверениям Ворошилова, для разгрома армии Финляндии потребуется всего несколько дней. Основываясь на данных выводах, Сталин все больше склонялся к решению вопроса по Финляндии вооруженным путем, что повлияло на ход переговоров осенью 1939 года. Задача советского правительства заключалась в присоединении бывшей российской провинции Финляндии и образовании на ее территории социалистического государства или даже союзной республики с одновременным обеспечением безопасности Ленинграда как с суши, так и с моря. Это предполагалось осуществить еще в начале года. В связи с разгорающимся пожаром войны в Европе, руководство СССР обратилось к правительству Финляндии с предложением принять на себя обязательства по предоставлению Советскому Союзу в аренду ряда островов при входе в Финский залив для размещения военных баз. Взамен гарантировалась неприкосновенность границ Финляндии. Финны дали отрицательный ответ. Стал активно прорабатываться военный вариант укрепления северо-западных границ. На главном военном совете были рассмотрены соображения начальника генерального штаба Шапошникова, в которых учитывались характер укреплений, возведенных противником, преобладание на данном театре военных действий лесисто-болотистой местности. Были проведены необходимые подсчеты сил и средств на случай отражения возможного вторжения противника и проведения контрудара с прорывом сильно укрепленной полосы обороны. Шапошников не исключал, что планируемый контрудар по Финляндии может затянуться на несколько месяцев напряженной кровопролитной войны, даже если она будет проводиться без вмешательства в конфликт крупнейших капиталистических государств. Однако, настроенный Ворошиловым на легкую победу, Сталин не принял план Шапошникова, посчитав его излишне осторожным. В беседе с писателем Константином Симоновым в 1976 году маршал Василевский рассказал, как проходило заседание Главного военного совета. К Сталину был вызван Борис Михайлович Шапошников, и я, как исполняющий в то время обязанности заместителя начальника оперативного управления, явился вместе с ним. Сталин, созвав военный совет, поставил вопрос о том, что нам придется воевать с Финляндией. Шапошников, как начальник генерального штаба, был вызван для обсуждения плана войны. Оперативный план войны с Финляндией, разумеется, существовал, и Шапошников доложил его. Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укрепрайонов. И в соответствии с этим он предполагал сосредоточение больших сил и средств, необходимых для решительного успеха этой операции. Когда Шапошников назвал все эти запланированные генеральным штабом силы и средства, которые для начала этой операции надо было осуществить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости. После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его, что вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам все это нужно? Мерецков ответил, товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы. После этого Сталин принял решение поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими вопросами. Конец цитаты. Примечание. Константин Симонов. «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. Москва. Правда. 1990 год. Конец примечания». Командарму второго ранга Мерецкову было приказано в ближайшее время разработать план проведения контрудара после отражения возможного вторжения Финляндии на территорию СССР. Кирилла Афанасьевича торопили и вскоре вызвали в Москву. Он привез подготовленный по приказу Сталина проект плана, в котором предусматривал, между прочим, как и Шапошников, значительные боевые силы, сроки подготовки и проведения контрнаступательной операции. Ворошилову и особенно Сталину проект не понравился. Они подвергли критике сроки и темпы наступления. Обосновывая свои расчеты, Мерецков утверждал, что исходил из возможностей Ленинградского военного округа, но ему было замечено, что необходимо исходить из возможностей вооруженных сил Советского Союза. На возражение Мерецкова, что возможность вступления в войну других стран изменит соотношение сил, Сталин заметил, что не он один думает над этой проблемой. Мерецкову было рекомендовано уточнить план, сократив срок проведения операции до 1-2 недель. В сентябре под видом учебных сборов началась мобилизация в Ленинградском военном округе. Узнав об этом, маршал Маннергейм обратился к министру обороны Финляндии с письмом, в котором в частности говорилось: «Учитывая современную обстановку и особо обращая внимание на преимущества, которые имеют отмобилизованные войска русских, движущиеся в направлении границы с Финляндией, нужно безотлагательно приступить к мобилизации». Конец цитаты. Аналогично, как и в Советском Союзе, финские резервисты в целях маскировки призывались под видом учебных сборов. В октябре 1939 года Москва решила еще раз провести переговоры с Финляндией, хотя вероятность положительного результата была очень мала, что и подтвердилось. Переговоры проходили в три этапа: 12-14 октября, 3-4 и 9 ноября. Первый раз финляндскую делегацию представлял посланник, государственный советник Паасикиви. Он тогда был послом Финляндии в Швеции. Состоялась беседа Молотова с составом делегации. Было сделано повторное предложение заключить пакт о взаимопомощи по образцу пактов с прибалтийскими государствами. С началом Второй мировой войны, когда Германия вторглась в Польшу и СССР ввел на ее территорию войска, объявив советско-польский договор о ненападении от 25 июля 1932 года утратившим силу, прибалтийские страны почувствовали тревогу. На фоне слухов о готовящемся советско-германском разделе Прибалтики правящие круги этих государств колебались. Одна часть стояла за сближение с Германией, другая была настроена антигермански и рассчитывала на помощь Советского Союза. Левые прибалтийские силы выступали за присоединение к СССР. Тем временем на границе с Эстонией и Латвией создавалась мощная советская военная группировка. Эстонское руководство обратилось за поддержкой к Латвии и Финляндии и, не получив ее, пошло на переговоры с Москвой, в результате которых 28 сентября был заключен пакт о взаимопомощи, предусматривающий создание на территории Эстонии советских военных баз. В этот же день был подписан советско-германский договор, зафиксировавший раздел Польши. Согласно секретному протоколу к нему, Литва отошла в сферу влияния СССР в обмен на польские земли к востоку от Вислы. Сталин по окончании переговоров с эстонской делегацией заявил ее руководителю: «Правительство Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу, заключив соглашение с Советским Союзом. С вами могло бы получиться как с Польшей. Польша была великой державой. Где теперь Польша?» Конец цитаты. 5 октября был подписан аналогичный советско-латвийский договор о взаимопомощи сроком на 10 лет, предусматривающий ввод в Латвию 25-тысячного контингента советских войск. 10 октября такой же договор был заключен и с Литвой. Повторное советское предложение финнами также было отклонено. Тогда министр иностранных дел СССР представил на рассмотрение финляндской стороне 6 конкретных вопросов. Первое. Сдать в аренду Советскому Союзу сроком на 30 лет порт Ханко и территорию вокруг порта радиусом в 5-6 миль с размещением гарнизона численностью 5000 человек. Второе. Предоставить якорную стоянку Северному флоту СССР в заливе Лапвик. Третье. Предоставить Советскому Союзу 5 мелких островов в Финском заливе, а также часть Карельского перешейка от села Липпала до южной оконечности города Коивиста, западную часть полуострова Рыбачий и Средний. Всего 2761 квадратный километр. Четвертое. В целях возмещения ущерба за уступаемую территорию передать Финляндии территорию СССР в районе Ребала и Порос озера общей площадью 5529 квадратных километров. Пятое. Не вступать в группировки и коалиции государств, прямо или косвенно враждебных той или другой договаривающейся стороне. Шестое. Разоружить укрепленные районы на Корейском перешейке вдоль финляндско-советской границы, оставив обычную пограничную охрану. Во время одной из бесед, на которой присутствовал Сталин, Таннер сказал, что безопасность Ленинграда гарантируется наличием военно-морских баз Советского Союза на южной части Финского залива. Сталин заметил, у Англии и Германии достаточно сильные военно-морские флоты, которые они в любой момент могут ввести в Финский залив. И я сомневаюсь, что вы сможете в этом случае остаться вне военного конфликта. Конец цитаты. Необходимость создания военно-морской базы на полуострове Ханко Сталин мотивировал возможностью перекрыть вход в Финский залив огнем береговой артиллерии в случае опасности. Обосновывая необходимость переноса границы на Карельском перешейке, он говорил: «Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы. Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу, чтобы его обезопасить». Конец цитаты. Для подтверждения справедливости своего решения Сталин привел высказывание министра иностранных дел Германии Риббентропа о том, что нападение на Польшу обуславливалось необходимостью обезопасить Берлин. Таннер пропустил этот довод мимо ушей. Переговоры велись вяло и зашли в тупик, и их продолжение было перенесено на ноябрь. Однако возобновление переговоров в ноябре не дало положительных результатов. Финны согласились предоставить СССР только ряд мелких островов и отодвинуть границу всего на 10 километров. По остальным пунктам советская сторона получила отказ. Финская делегация заявила: «Финляндия не может пойти на предложение Советского Союза и будет защищать любыми средствами свою территорию, свою неприкосновенность и независимость». А военный министр Ньюканен открыто сказал: «Война нам выгоднее, нежели удовлетворение требований России». Со второй половины ноября в советской прессе началась усиленная пропагандистская кампания, направленная против Финляндии. Корреспондент ТАСС сообщал из Хельсинки, что в стране назревает революционная ситуация, одной из причин чего является начавшаяся массовая мобилизация. В армии наблюдается значительный рост дезертирства. Всячески проводилась мысль о том, что Красную армию, трудящиеся в Финляндии, готовы встретить с цветами и флагами для оказания помощи в свержении буржуазного строя. Мерецков пишет в мемуарах, что лидеры буржуазной Финляндии того времени вовлекли свой народ в ненужную ему политическую игру и вместо упрочения добрососедских отношений с СССР лишь накаляли обстановку. Мы с тревогой смотрели на эту политику, потому что провокация из-за кордона против Ленинграда могла бы окрылить империалистических авантюристов и позволить им попытаться сговориться о создании единого антисоветского блока. Отношения между странами стремительно ухудшались. Здесь надо заметить, что эти отношения уже длительное время были непростыми. После того, как Финляндия в результате Октябрьской революции получила независимость, ее политика в отношении СССР развивалась в негативном направлении. Хотя между ней и РСФСР в 1920 году был заключен Тартусский мирный договор, а в 1932 году пакт о ненападении и мирном улаживании конфликтов, дружбы не получалось. Первый враг России должен быть всегда другом Финляндии. Финский народ навсегда является другом Германии. Финский генерал Раймо Хейсканен в течение первых 20 лет независимости считалось, что СССР главная, если не единственная угроза Финляндии. Стороны готовились к войне. 10 ноября 1939 года Ворошилову были представлены оценочные данные Генштаба состояния вооруженных сил потенциального противника. Материальная часть финской армии, в основном довоенных образцов старой русской армии, частично модернизированная на военных заводах Финляндии. Подъем патриотических настроений наблюдается только среди молодых возрастов. Конец цитаты. А каково было состояние наших сил? Сторонники силового подхода к решению финского вопроса, нарком обороны Ворошилов, начальник главного политического управления Мехлис, секретарь ЦК ВКПБ, секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ Жданов и нарком НКВД Берия были уверены в безусловном превосходстве Красной армии над финнами. То, что Красная армия была во много раз сильнее армии Финляндии, нет никакого сомнения. Но ведь вести войну предстояло в основном войскам Ленинградского военного округа, которые к началу войны, к сожалению, были еще недостаточно подготовлены. Как покажет опыт войны, эта неподготовленность выражалась в следующем. Театр военных действий не был достаточно изучен, не придавалось должного значения особым карело-финским природным условиям. На вооружении уличного состава в основном находилось тяжелое оружие и почти не было пистолетов-пулеметов и легких ротных минометов, в то время как финские войска были оснащены ими в достаточном количестве. Войну предстояло вести зимой, а прибывающие из других округов войска не были обучены ведению боевых действий в условиях суровых холодов и, кроме того, как следует, не обмундированы теплой одеждой.